Волшебная сказка отца Брауна. Живописный город-государство Хейлик-Вальденштайн был одним из тех игрушечных королевств, которые и по сей день составляют часть Германской империи. Он попал под господство Пруссии довольно поздно, лет за 50 до того погожего летнего дня, когда Фламбо и отец Браун оказались в здешнем парке и попивали здешнее пиво. И, как будет ясно из дальнейшего, еще совсем недавно тут не было недостатка ни в войнах, ни в скором суде и расправе. Но при взгляде на город поневоле начинало казаться, будто от него веет детством. В этом самая большая прелесть Германии. Этих маленьких, словно из рождественского представления патриархальных монархий, где король кажется таким же привычно домашним, как повар. Немецкие солдаты, часовые, у бесчисленных будок странно напоминали немецкие игрушки, а четко вырезанные зубчатые стены замка, позолоченные солнцем, больше всего напоминали золоченый пряник. Ибо денек выдался на редкость солнечный. Небо той ярчайшей берлинской лазури, какой и в самом Потсдаме остались бы довольны. А еще вернее, той щедрой густой синевы, какую дети извлекают из грошовой коробочки с красками. Даже деревья со стволами в серых рубцах от старости казались молодыми в уборе все еще розовых остроконечных почек и на фоне ярко-синего неба напоминали бесчисленные детские рисунки. Несмотря на скучную внешность и по преимуществу прозаический уклад жизни, отец Браун не лишен был романтической жилки, хотя, как многие дети, обычно хранил свои грезы про себя. Среди бодрящих ярких красок этого дня, в этом городе, словно уцелевшим от рыцарских времен, ему и в самом деле казалось, что он попал в волшебную сказку. С чисто детским удовольствием, будто младший братишка, он косился на внушительную трость, своего рода деревянные ножны со шпагой внутри, который Фламбо размахивал при ходьбе и которая сейчас была прислонена к столу подле высокой кружки с мюнхенским пивом. Больше того, в этом состоянии ленивого легкомыслия отец Браун вдруг поймал себя на том, что даже узловатый неуклюжий набалдашник ветхого зонта смутно напоминает ему дубинку великана-людоеда с картинки из детской книжки. Но сам он так ни разу ничего и не сочинил, если не считать истории, которая сейчас будет рассказана. «Хотел бы я знать», — заметил он, — «в таком вот королевстве человек и вправду рискует головой, если вдруг подставит ее под удар». Это великолепный фон для истинных приключений, но мне все кажется, что солдаты накинутся на смельчака не с настоящими грозными шпагами, а с картонными мечами. «Ошибаетесь», — возразил его друг. «Они здесь не только дерутся на настоящих шпагах, но и убивают безо всяких шпаг, а бывает и похуже». «Да что вы?» — спросил отец Браун. «А вот так-то» — был ответ. «Это, пожалуй, единственное место в Европе, где человека застрелили без огнестрельного оружия». «Стрелой из лука?» — удивился отец Браун. «Пулей в голову», — ответил Фламбо. «Неужели вы не слышали, что случилось с покойным здешним правителем? Лет 20 назад... Это была одна из самых непостижимых полицейских загадок. Вы, разумеется, помните, что во времена самых первых бисмарковских планов объединения Город этот был насильно присоединен к Германской империи. Да, насильственно, но отнюдь не с легкостью. Империя, или государство, желавшее стать империей, прислало князя Отто Гроссенмаркского править королевством в ее имперских интересах. Мы видели его портрет в картинной галерее. Такой старый господин. Был бы даже не дурен собой, не будь он лысый, безбровый и весь в морщинах, точно ястреб. Но, как вы сейчас узнаете, забот и тревог у него хватало. Он был искусный и заслуженный воин, но с этим городишком хлебнул лихо. В нескольких битвах ему нанесли поражение знаменитые братья Арнольд, три патриота-партизана, которым Суинберн посвятил стихи. Вы их, конечно, помните. «Волки в мантиях из горностая, венчанные вороны и короли, пускай их тучи целая стая, но три брата все это снесли». Или что-то в этом роде. Весьма сомнительно, удалось ли бы захватить это княжество, но один из трех братьев, Пауль, постыдно, зато вполне решительно отказался все это сносить и, выдав все планы восстания, погубил его и тем самым возвысился. Получил пост гофмейстера при князе Отто. Людвиг, единственный настоящий герой среди героев Суинберна, пал с мечом в руках при захвате города. А третий, Генрих, он, хоть и не предатель, всегда был в сравнении с воинственными братьями вял и даже робок, нашел себе подобие отшельнической пустыни, начал исповедовать христианский квиетизм, чуть ли не квакерского толка, и перестал общаться с людьми, только прежде отдал беднякам почти все, что имел. Говорят, еще недавно его иногда встречали поблизости. В черном плаще, почти слепой, седая растрепанная грива, но лицо поразительно кроткое. «Знаю», — сказал отец Браун, — «я однажды его видел». Фламбо поглядел на него не без удивления. «Я не знал, что вы бывали здесь прежде», — сказал он. «Тогда, возможно, вы знаете эту историю не хуже меня. Как бы там ни было, это рассказ об Арнольдах, и он единственный из трех братьев еще жив. Да он пережил и всех остальных действующих лиц этой драмы». «Так значит, князь тоже давно умер?» «Умер», — подтвердил Фламбо. «Вот, пожалуй, и все, что тут можно сказать. Понимаете, к концу жизни у него стали пошаливать нервы. Такое нередко случается с тиранами. Он все умножал дневную и ночную стражу вокруг замка, так что под конец караульных будок стало, кажется, больше, чем домов в городе, и всех, кто вызывал подозрения, пристреливали на месте. Князь почти все время жил в небольшой комнатке, которая находилась в самой середине огромного лабиринта, состоявшего из бесчисленных комнат. Да еще посреди этой каморки велел соорудить подобие каюты или будки, обшитой сталью, точно сейф или военный корабль. Говорят, в этой комнате был тайник под полом, где мог поместиться лишь он один. Словом, он так боялся могилы, что готов был добровольно залезть в такую же гробовую яму. Но и это еще не все. Предполагалось, что с тех самых пор, как было подавлено восстание, все жители разоружены, но князь Отто настоял, чего правительство обычно не делают, на разоружении полном и безоговорочном. В тесных границах княжества, где им знаком был каждый уголок и закоулок, отлично вымуштрованные люди исполнили свою задачу. Если сила и наука вообще могут быть в чем-то совершенно уверены, князь Отто был совершенно уверен, что в руки жителей Хейлик-Вальденштайна не попадет отныне никакое оружие, будь то даже игрушечный пистолет. «Ни в чем таком наука никогда не может быть уверена», — проговорил отец Браун, все еще глядя на унизанные розовыми почками ветви над головой. «Хотя бы из-за сложности определений и неточности нашего словаря, что есть оружие. Людей убивали с самыми невинными предметами домашнего обихода. Чайниками уж, наверное, а, возможно, и стеганой покрышкой для чайника. С другой стороны, если бы показать древнему бритту револьвер, вряд ли бы он понял, что это оружие, разумеется, пока бы в него не выстрелили. Возможно, у кого-нибудь было наиновейшее огнестрельное оружие, которое вовсе не походило на огнестрельное оружие. Возможно, оно походило на наперсток, да на что угодно. А пуля была какая-нибудь особенная? «Ничего такого не слыхал», — ответил Фламбо. «Но я знаю далеко не все, и только со слов моего старого друга Гримма. Он был очень толковый детектив здесь, в Германии, и пытался меня арестовать, а я взял и арестовал его самого, и мы с ним не раз очень интересно беседовали. Ему тут поручили расследовать убийство князя Отто, но я забыл расспросить его насчет пули. По словам Гримма, дело было так». Фламбо умолк, залпом выпил чуть не полкружки темного легкого пива и продолжал. «В тот вечер князь как будто должен был выйти из своего убежища. Ему предстояло принять посетителей, которых он и вправду хотел видеть. То были знаменитые геологи. Их послали разобраться, верно ли, что в окрестных горах скрыто золото. Уверяли, будто именно благодаря этому золоту крохотный город-государство сохранял свое влияние и успешно торговал с соседями, хоть на него и обрушивались снова и снова армии куда более могучих врагов. Пока еще золото этого не могли обнаружить никакие самые дотошные изыскатели. Хотя они ничуть не сомневались, что сумеют обнаружить игрушечный пистолет, — с улыбкой сказал отец Браун. А как же брат, который стал предателем? Разве ему нечего было рассказать князю? «Он всегда клялся, что ничего об этом не знает», — отвечал Фламбо, — «что это единственная тайна, в которую братья его не посвятили. Надо сказать, его клятву отчасти подтверждают отрывочные слова, которые произнес великий Людвиг в смертный час. Он посмотрел на Генриха, но указал на Пауля и вымолвил: «Ты ему не сказал», но больше уже не в силах был говорить. Итак, князя Отто ждала группа известных геологов и минералогов из Парижа и Берлина, соответственно случаю в полном параде, ибо никто так не любит надевать все свои знаки отличия, как ученые. Это известно всякому, кто хоть раз побывал на званом вечере Королевской академии. Общество собралось блистательное, но уже совсем поздно, и не сразу гофмейстер, его портрет вы тоже видели. Черные брови, серьезные глаза и бессмысленная улыбка. Так вот, гофмейстер заметил, что на приеме есть все, кроме самого князя. Он обыскал все залы. Потом, вспомнив безумные приступы страха, которые нередко овладевали князем, поспешил в его заветное убежище. Там тоже было пусто, но стальную башенку или будку удалось открыть не сразу. Он заглянул в тайник под полом. Как он сам потом рассказывал, эта дыра показалась ему на сей раз глубже, чем обычно, и еще сильнее напомнила могилу. И в эту минуту откуда-то из бесконечных комнат и коридоров донеслись крики и шум. Сперва это был отдаленный гул толпы, взволнованный каким-то невероятным событием, случившимся, скорее всего, за пределами замка. Потом пугающе близко, беспорядочные возгласы, такие громкие, что если бы они не сливались друг с другом, можно было бы разобрать каждое слово. Потом с ужасающей ясностью донеслись слова «ближе, ближе», и, наконец, в комнату ворвался человек и выпалил новость. Такие вести всегда кратки. Отто, князь Хейлик Вальденштейна и Гроссенмарка, лежал в густеющих сумерках за пределами замка, в лесу на сырой росистой траве, раскинув руки и обратив лицо к луне. Из простреленного виска и челюсти толчками била кровь. Вот и все, что было в нем живого. Он был в парадной бело-желтой форме, одетой для приема гостей, только перевязь, отброшенная, смятая, валялась рядом. Он умер еще прежде, чем его подняли, но живой или мертвый, он был загадкой. Он, который всегда прятался в своем потаенном убежище в самом сердце замка, вдруг очутился в сыром лесу, один и без оружия. «Кто нашел тело?» — спросил отец Браун. «Одна девушка, состоявшая при дворе. Эдвига фон... не помню, как там дальше», — ответил его друг. «Она рвала в лесу цветы». «И нарвала?» — спросил священник, рассеянно глядя на переплеты ветвей над головой. «Да», — ответил Фламбо. «Я как раз запомнил, что гофмейстер, а может, старина Грим или кто-то еще говорил, как это было ужасно. Они прибежали на ее зов и видят, девушка склонилась над этим... над этими кровавыми останками, а в руках у нее весенние цветы. Но главное, он умер до того, как подоспела помощь, и надо было, разумеется, сообщить эту новость в замок. Она поразила всех безмерным ужасом, еще сильнее, чем поражает обычно придворных падение властелина. Иностранных гостей, в особенности специалистов горного дела, обуяли растерянность и волнение, так же, как и многих прусских чиновников. И вскоре стало ясно, что поиски сокровища занимают в этой истории гораздо более значительное место, чем предполагалось. Геологам и чиновникам были загодя обещаны огромные премии и международные награды. И, услыхав о смерти князя, кое-кто даже заявил, что его тайное убежище и усиленная охрана объясняются не страхом перед народом, а секретными изысканиями, поисками. «А стебли у цветов были длинные?» — спросил отец Браун. Фламбо уставился на него во все глаза. «Ну и странный живый человек», — сказал он. «Вот и старина Грим про это говорил. Он говорил, по его мнению, отвратительней всего, отвратительней и крови, и пули были эти самые цветы на коротких стеблях, почти что одни сорванные головки». «Да, конечно», — сказал священник. «Когда взрослая девушка рвет цветы, она старается, чтобы стебель был подлинней. А если она срывает одни головки, как маленький ребенок, похоже, что...» Он в нерешительности умолк.